Слуги принесли поднос с едой и вином. Я отобрал поднос на пороге, не впустив их в комнату. Мне только здесь инфекции не хватало. Сел за бывший операционный стол, который стал снова обеденным, и с аппетитом поел. Теперь отдохнуть можно. С чувством выполненного долга я завалился на соседнюю кровать. Хорошо. Спать вот только пока нельзя. Надо поглядывать за пациентом. Очнувшись, может начать двигать левой рукой, а ему это никак нельзя. Шовчик свежий. Тонкие шелковые нитки могут прорезать кожу, и шов разойдется. Я лежал и поглядывал на короля. Теперь мне и ему следовало запастись терпением. Оставшийся день и ночь прошли на удивление спокойно. Утром мы поели, Карл Густав орудовал за столом правой рукой. Отсутствием аппетита он не страдал. Я осмотрел рану, перевязал. Он пытался со мной поговорить, но я не знал европейских языков, и он раздосадованно замолчал. Потом он тихонько начал петь шведские песни. Когда он замолчал, стал петь я, русские. Так за пением и день прошел. Наверное, его следует чем-то занять. Когда завтра придут слуги с едой, надо заказать им книги, пусть читают. Я так и поступил. Карл читал, а я скучал. Раны затягивались быстро, первичным натяжением. После пятого дня я стал тренировать сосуды с лоскута. Зажимом пережимал на несколько минут ножку с сосудами, идущими от руки. Испытывая кислородное голодание, в кожу головы из окружающих тканей будут быстро прорастать свои капилляры. За ними артерии и вены. Ну, быстро это, конечно, относительно. За две недели я достаточно потренировал лоскут, несколько раз в день пережимая ножку. Осмотрев в очередной раз, решил, что завтра отделю руку от головы. Так и получилось. Я уложил короля на стол, напоив опием, обработал кожу самогоном, пересек питающую ножку, ушил раны, перевязал руку и голову. Теперь король мог свободно двигать обеими руками. Прошла еще неделя, я снял повязки. Швы на голове и руке зажили. Правда, на голове получилась лысина, ведь я на голову пересадил кожу с руки. Ну, а лысину можно и париком прикрыть. В Европе их почти все монархи и дворяне носят. Мода? Видишь ли, или шапочку надеть, да и так ходить можно. Ну, лысый мужик, ну что с того? Подвел пациента к зеркалу. Он недоверчиво щупал голову, осматривая ее с разных сторон. Затем громко крикнул по-шведски, и в комнату влетел испуганный слуга. Все дни, что мы провели вместе, король в основном молчал, впрочем, как и я. Ну, иногда мы пели. Слуга с удивлением уставился на голову короля, но Карл что-то ему сказал, и тот исчез. Через какое-то время привели вельможу, который раньше переводил. Тот тоже с удивлением уставился на лысину короля. Опухоли не было? Король спросил. — Я здоров? — Да, ваше величество. Я поклонился. Король подошел, крепко меня обнял и пожал руку. Завтра будет пир. Меня давно не видел двор, надо показаться. Пир в честь моего выздоровления. Я приглашаю тебя, Кожин. Сколько месяцев я мучился, прятал под шапочкой эту гниль, доверялся каким-то проходимцам. Когда мне порекомендовали тебя, усомнился. Теперь знаю, если придется занедужить, на тебя вся надежда. А не хочешь ли королевским лекарем стать? Деньгами не обижу, дом дам, судно дам, семью перевести, а хочешь, новую женщину найдем. Я поклонился. Прости, король, родина милее, там дом родной. Случится чего, присылай гонца, что в моих силах сделаю, но не держи зла, не могу. Карл Густав кивнул. Да, другого ответа я не ожидал, даже поврежденные корабли прощаю. Король вышел. Ну что же, еще одно хорошее дело сделано, может и прибавится союзнику России. Хотя из истории я знал, что впереди битва под Полтавой, и не все гладко будет между нашими странами. После полудня ко мне пришел слуга. Пригласил пройти с ним. В одной из комнат на длинных полках лежали и висели камзолы, рубашки. Стояла всевозможная обувь. Ага, меня решили приодеть перед балом. Вещей парадных для пира или бала я не брал. Чай на работу ехал. После долгой возни одели по европейской моде. Зеленый камзол, кружевная рубашка, башмаки. Я посмотрел в зеркало. А что, выгляжу неплохо, не хуже местных дворян, хотя украшений на мне нет. И здесь каждый уважающий себя вельможа носил толстенные золотые цепи, массивные перстни. Это как у новых русских, Мерседес или БМВ, символ достатка и успеха в жизни. Не хватало в костюме лишь перевязи через плечо со шпагой. Да на пирах являться с оружием запрещено. Известно, пьяному со шпагой или мечом в руке любое слово может показаться обидным. А коли кровь прольется, кровная обида смывается кровью родичей. Ближе к вечеру в большой зал начали собираться гости. Подъезжали на колясках, выходили сверкающие драгоценностями дамы в шубах, и их сопровождали кавалеры, одетые не менее ярко, я бы даже сказал крикливо. Народу набилось в зал много, в отличие от французов. Здесь же, в зале, стояли длинные столы с кушаньями, вином. Стол был поскромнее, попроще, ну, то ли казна скуднее, то ли уж французы больше гурманы, то ли какие-то местные традиции. Полно было рыбы, разной и в любом виде. Копченая, вяленая, соленая, жареная, вареная. Ну, конечно, Швеция — морская держава. Лососи, семга, форели, белуга на любой вкус. Все были знакомы друг с другом. Постоянно организовывались и распадались группы беседующих. Раздавался женский смех. Я же не знал языка, у меня не было знакомых. Чувствовал себя чужим на этом празднике. Распахнулись двери, вошел король. Если бы я его не знал близко, можно было ошибиться. На голове корона чистого золота, старинной работы, с самоцветами, алый плащ и темно-синий камзол. Башмаки с серебряными пряжками. Выглядит прекрасно. По-моему, после операции он слегка поправился, а щеки уж точно порозовели, исчез землисто-серый цвет лица. Карл Густав громогласно поздоровался, приветствующие склонились в поклоне. Король сделал жест, приглашающий к столу, и все стали чинно рассаживаться. Похоже, каждый знал свое место. Я замешкался. Ко мне подошел слуга и повел к столу в торце, через весь стол напротив уселся в кресле король. Поднялись вельможи, долго говорили «здравицы за государя», стоя выпили, я присоединился. Все набросились на закуски, я не отставал. Далее тосты следовали один за другим. Я только пригубривал кубок, а то можно быстро набраться и пропустить что-нибудь интересное. Далее начались танцы, музыка была еще та, оркестр играл что-то заунывное, затем повеселее, но мелодии как-то не ухватывалось. Нет, не по мне шведская музыка. Я послонялся по замку, разглядывая портреты. Читать, как и говорить по-шведски, я не умел.